Глава 20. Отбрось ученость, и не будет печалей. Конечно, и ладно, далеки ль друг от друга. Красота и уродство, чем одно отличается от другого. Страхи людские, не страшиться их невозможно. Как далеко ведут они, не достать их дна. Все вокруг веселятся, словно празднуют великую жертву или восходят на башню весной. Я один покоен, ничем не выдаю себя, как младенец, не умеющий улыбаться, бессильно влачащийся путник и некуда возвращаться. Все вокруг имеют в избытке, я один как будто лишен всего. У меня сердце глупца, смутное, безыскусное. Обыкновенные люди так скоро на суд, я один пребываю в неведении. Обыкновенные люди судят так тщательно, я один отрешен и бездумен. Покоен в волнении, словно великое море. Мчусь привольно, словно нет мне пристанища. У обыкновенных людей на все есть причина. Я один просто прям, словно неуч. Я один не таков, как другие, потому что умею кормиться от матери. Тот, кто хочет идти великим путем, должен первым делом забыть об условностях, прививаемых воспитанием и ученостью. Мы понимаем собеседника и без книжных мудрований. Нет ничего глупее, чем ученый спор о понятиях. Не нужно уподобляться людям, которые, не умея играть на музыкальных инструментах, спорят о том, кто из них лучший музыкант, показывая друг другу ноты. Во всем даосском каноне не сказано так откровенно и с такой пронзительной силой, как здесь, что претворение пути, которому учили Лао Цзы и его последователи, требует особой решимости, решимости выбрать внутреннюю правду жизни. Даосский мудрец может казаться со стороны совсем обычным, даже неприметным человеком, ибо он все превозмогает и самый свой покой помещает в движение. Но он не таков, как другие, и вовсе не потому, что хочет блеснуть оригинальностью, просто он живет самой бытийственностью бытия и, значит, исключительными неповторимыми качествами существования. Мудрец Лао Цзы ищет опору не в зыбких и обманчивых мнениях света, а во внутреннем самосвидетельствовании духа, в откровении полноты бытия. Как сказано в даосском трактате «Гуань Иньцзы», в том, что мудрый говорит, делает и мыслит, он не отличается от обыкновенных людей, а в том, что мудрый не говорит, не делает и не мыслит, он отличается от обыкновенных людей. Удел человека пути — великое абсолютное одиночество. Не может не быть одинок тот немыслимый и невероятный человек, кто вместил в себя всю бездну времени и пространства. Ошибаются те, кто видят в этом пассаже образец лирической исповеди. Перед нами бесстрастное и почти со школярской педантичностью запечатленное свидетельство внутренней реальности опыта, которое может открыться духовному видению. И эта подлинность существования дана нам как матерь-матрица бытия, которая сама не есть, но все предвосхищает. Даос ищет знаний не в мраморных залах академии, а у материнской груди кормилицы жизни.